Глава вторая. Сумасшедший в соседнем доме снова затянул песню, пытаясь перекричать ветер. «Стою я на вере в Христа, как на твердой скале! Это моя высота! Это моя высота! Все остальное... Я тебя вижу! Стой и не приближайся ко мне, слышишь?» Последовал щелчок выстрела. Потом наступила тишина. «Лучше бы ты поберег пули», — подумал Палатазин. Толку от них особого нет, но все же лучше, чем ничего. Он сидел на полу рядом с окном, прислонившись спиной к стене. Джо лежала на диване, сон ее был неровен и неспокоен. Гейл вышла из кухни, она жевала кусочек ветчины. «Может, что-нибудь съедите?» — спросила она Палатазина. «Все равно холодильник не работает, нет тока, вся еда пропадет». «Нет», — он отрицательно покачал головой. «Фрукты», — сказала Гейл. «Яблоки и немного апельсинов». «Нет, я ничего не хочу». Он смотрел, как осторожно подходит она к окну и выглядывает наружу. «Вы лучше бы поспали, пока есть время», — посоветовал ей Палатазин. «А долго еще до рассвета?» «Часа три». «Когда же этот ветер утихнет?» — тихо и грустно сказала Гейл. Он уже стал потише. «Но я бы не стал пытаться выйти из дома. Неизвестно, с чем можно столкнуться снаружи. Здесь мы в такой же безопасности, как в любом другом помещении». «Слабое утешение. А что будет, когда взойдет солнце?» «Ну, вампиры заползут обратно в свои норы или могилы, туда, где они прячутся. Но что будет с нами? Куда мы пойдем, когда утихнет буря?» Палатазин едва не высказал вслух большое опасение, что буря была каким-то образом вызвана вампирами. И поэтому она не перестает, а наоборот, станет еще сильнее, чтобы удержать в ловушке изолированные группы людей. Но он промолчал. Вместо этого он сказал тихо. «Я хочу, чтобы вы с Джо попробовали выбраться из города». «Это было бы неплохо. А вы?» «Я собираюсь завершить то, что начал. Я хочу найти способ пробраться в замок Ронстина и...» «В одиночку? Вы просто сошли с ума?» «Да, один», — твердо сказал он. «И, возможно, я сошел с ума, я признаю. Но кто еще сделает это? А если не сделать этого, не попытаться, по крайней мере, то каждая следующая ночь будет такой же, как сегодняшняя. Люди будут прятаться в темные углы. Вампиры — выуживать их оттуда, как крыс. Когда они покончат с этим городом, они возьмутся за другой, волной покатятся на восток, город за городом. Лос-Анджелес уже практически в их руках. А как долго продержатся города поменьше? Как долго, прежде чем они доберутся до Чикаго или Нью-Йорка? Я уверен, в этих городах есть уже вампиры, посланные вперед разведчики хозяина. Но они ждут пока что, ждут успеха вампиров здесь, а потом начнут собирать свои армии там. «Но наверняка в других штатах уже знают что-то», — нервно сказала Гейл. «Наверняка кто-то уже сообщил о том, что происходит здесь. Не может быть, чтобы они не знали». Палатазин покачал головой. «Я сомневаюсь. Пока что они знают, что город отрезан от остального мира феноменальным песчаным ураганом. А кроме того, что они могут узнать? Кто им поверит?» «Нет, мисс Кларк, я опасаюсь, что мы весьма надежно изолированы, чего, несомненно, и добивались вампиры». Гейл молчала некоторое время, вздрагивая, когда порыв ветра ударял в стекло пригоршни песка. Она села в кресло, подобрав под себя ноги. «Но почему они выбрали именно Лос-Анджелес?» — спросила она. «Почему именно нас?» «Я не знаю точно. У меня есть свои предположения, конечно», — он пожал плечами. «Лос-Анджелес, наверное, один из самых больших городов. Но в сущности, это конгломерат бывших поселков, многие из которых плохо связаны друг с другом до сих пор. Я думаю, король вампиров уже имел опыт захвата небольших поселков, городков, и он начал с нашего города, потому что знал об этой особенности. Кроме того, он, вероятно, прекрасно понимал, насколько город и без урагана изолирован от остальной части страны, пустыней и горами. А если люди из других городов слышат о странных происшествиях в Лос-Анджелесе, о могилокопателе, например, они просто пожимают плечами и говорят: «Что ж, такова жизнь в Лос-Анджелесе». Поверьте мне, король вампиров тщательно изучил этот город, и он учел все преимущества подобных обстоятельств. Кроме того, покорить город таких размеров... Подумайте о той уверенности в себе, которая прибавится у всех вампиров, разбросанных по стране в ожидании команды хозяина. Они уверятся в своей неуязвимости, в том, что никто не в силах преградить им путь. Возможно, они будут правы. «А как вы намерены подняться по горной дороге, которая охраняется собаками?» Он взглянул ей в глаза, мрачно усмехнулся. «Не знаю». Гейл поежилась. «Наверное, надо немного поспать. Видит Бог, это мне просто необходимо. Пойду раздобуду одеяло и подушку». Она поднялась и направилась к лестнице. «Принесите, пожалуйста, подушку и одеяло для Джо, хорошо?» — попросил он. «Конечно, я быстро». Она начала подниматься по темной лестнице, крепко сжимая перила. Открыв первую дверь, она осторожно заглянула в комнату. Это оказалась спальня. На кровати лежала пара подушек, но простыни и одеяло исчезли. Она поспешно собрала подушки, стараясь побыстрее уйти из пустой комнаты. Стон ветра за окнами казался призрачными вздохами чудовищного привидения. Вдруг сердце ее бешено забилось. Пораженная внезапным воспоминанием, она смотрела на голую без простыни и одеял кровать. Исчезли простыни, точно так же, как в квартире Джека, когда она обнаружила... «Палатазин», — сказала она, и услышала свой слабый хриплый шепот. Что-то зашуршало, тяжело зашевелилось, раздался приглушенный треск рвущейся ткани. «Боже!» — простонала Гейл, одной рукой прикрывая рот. «Боже, боже, боже, нет!» В полумраке комнаты медленно отворилась дверца стенного шкафа. Внимание Гейл привлекло движение в другом месте комнаты. Белёсый кокон конвульсивными толчками выпихивал сам себя из-под кровати. Еще один рывок, и кокон выпрямился и начал освобождаться от ткани. Показалась бледная рука, рвущая ткань. Из шкафа выпал второй вампир. Это был тот самый седой мужчина с фотографией над камином. Ноги его все еще были плотно спеленуты простынями. Он начал освобождаться, голова его медленно повернулась в сторону Гейл. Взгляд багрово вспыхнул. Гейл вскрикнула. Пятясь, она выскочила из спальни, и последнее, что она видела, — голова женщины, показавшаяся из-под белых полос кокона. «Что случилось?» — услышала она крик Палатазина внизу. «Гейл!» Она двинулась вниз по лестнице, споткнулась и упала головой вперед, не успев схватиться за перила. Обернувшись, она увидела, что мужчина уже покинул спальню и приближается к ней. В щели рта мелькает черный змеиный язык. Он нагнулся и схватил ее за руку. Его рука была холоднее мертвого зимнего льда. Его ухмыляющийся полумесяц рта открылся, и Гейл едва не потеряла сознание от ужаса, потому что выдвинувшиеся клыки начали приближаться к ее горлу. Палатазин был уже у подножия лестницы, за ним спешила Джо. Вампир, клыки которого были уже в дюйме от горла Гейл, вдруг замер, слегка повернув голову, словно почувствовав некую опасность. Глаза его сузились. Палатазин взмахнул рукой, в которой сжимал флакон со святой водой, и увидел, как полетели в лицо вампира капли. Вампир тут же завопил, стараясь прикрыть руками глаза. Он бросил Гейл и помчался вверх по ступенькам. Палатазин с посеревшим лицом преследовал его. Уже в спальне вампир развернулся к нему лицом, и Палатазин увидел дымящиеся дыры на тех местах, где вампира коснулась святая вода. Женщина-вампир уже почти освободилась от своего савана и начала ползти в сторону, откуда чувствовала запах горячей крови. Мужчина-вампир зашипел и прыгнул на Палатазина. Тот сделал шаг в сторону и назад, ударился спиной о стену и взмахнул бутылочкой. Словно автоматная очередь, круглые отверстия линии пересекли лицо вампира, лишив его одного глаза. Адское существо рухнуло на пол, корчась от боли, словно его обрызгали кислотой. Когда Палатазин сделал шаг к нему, вампир вскочил на ноги, сотрясаясь от ужаса, и выпрыгнул через окно наружу в водопаде серебристых осколков. Женщина-вампир схватила Палатазина за лодыжку, подтягивая свое тело. Он налил немного святой воды из бутылочки на ладонь и брызнул ей в лицо. Она завыла, скорчившись, вывалилась из своего кокона, прижав обе руки к глазам. В следующую секунду она была уже на ногах, слепо нащупывая окно. Когда ладонь ее коснулась осколков на подоконнике, она перевалила свое тело через край разбитого окна и исчезла из виду. Палатазин выглянул наружу, жмурясь. Ветер бил в лицо, колол иглами песчинок. Он увидел две удалявшиеся бегущие фигуры, услышал крик ненормального стрелка в соседнем доме. «Эй вы, пешки сатаны! Я караю вас рукой Господа!» Последовали три быстрых выстрела, и фигуры исчезли за завесой бури. Палатазин был потрясен. Он и не ожидал, что святая вода произведет такой эффект на вампиров. В желудке скручивался темный узел, перед глазами мелькали черные точки. Он слышал истерические всхлипывания Гейл внизу. Когда головокружение прошло, он посмотрел на бутылочку со святой водой. В ней осталось меньше половины. Что в ней такого, в этой воде? Что может вызывать такую реакцию? Удивленно подумал он. На ладони одиноко блестела уцелевшая капля. Палатазин понюхал ее, потом лизнул. Вода была соленая. «Морская вода?» — спросил он сам себя. Очевидно, соль вызывала мгновенный разъедающий эффект, стоило лишь ей коснуться мертвой плоти вампиров. Он не знал, зачем отец Сильвера дал ему морскую воду, но был чрезвычайно ему за это благодарен. «Энди!» — позвала снизу Джо, потом еще раз, уже почти панически. «Энди!» На дрожащих ногах он спустился по лестнице. «Со мной все нормально», — успокоил он жену. «Все отлично, но теперь нам придется проверить этот дом снизу доверху. Едва ли здесь кто-то еще прячется, но нужно убедиться». Он заглянул в гостиную, где лежала, скорчившись на софе, Гейл, рыдая, как маленький ребенок. «Все будет отлично, мисс Кларк», — успокоил он ее. «Да, да», — быстро сказала она, — «только дайте мне отдышаться. Все уже в порядке». Палатазин кивнул. Он знал, что долго в бездействии она находиться не будет. Он пожал ладонь Джо. «Начнем с подвала», — тихо сказал он.